В начале августа пришло известие, что королем Франции провозглашен герцог Орлеанский, Людовик Филипп. Николай Павлович негодовал. Как? Помимо прямого наследника завладевает престолом этот сомнительный представитель королевского дома с репутацией к тому же демократа и либерала. Под первым впечатлением от этого известия император отдал запальчивый и странный приказ кронштадтскому военному губернатору. Все французские корабли, поднявшие трехцветный флаг вместо белого, немедленно должны быть изгнаны из русской гавани. И вновь прибывшие суда не смеют войти в кронштадтский порт под непристойным трехцветным флагом. В них надо стрелять, если они рискнут все-таки войти в наши воды. Это был жест во вкусе императора Павла. Но Николай был благоразумнее отца. Императору пришлось отменить свой приказ после разговора с Бургуэном, который не замедлил явиться к разгневанному царю. «Принцип легитимизма. Вот что будет руководить мною во всех случаях», — сказал царь с театральной торжественностью. Подойдя к столу, он ударил по нему кулаком и в гневе воскликнул: «Никогда! Никогда не могу я признать того, что случилось во Франции!» «Государь», — будто бы возразил Бургуэн, — «нельзя говорить «никогда». В наше время это слово не может быть произносимо. Самое упорное сопротивление уступит силе событий». В конце концов, если верить этому хитрому французскому дипломату, Николай Павлович стал менее строптив и запальчив. Бургуэн недвусмысленно дал понять императору, что в крайнем случае Франция не станет уклоняться от войны и что грозные окрики не испугают ее. Он даже имел дерзость намекнуть, что в случае новой коалиции демократическое правительство будет искать поддержки у народов. Николай вынес эту дерзость. Они стали мирно обсуждать параграфы новой конституции. «Если бы, — сказал император, — во время кровавых смут в Париже народ разграбил дом русского посольства и обнародовал мои депеши, все были бы поражены, узнав, что я высказался против государственного переворота. Удивились бы, что русский самодержец поручает своему представителю внушить конституционному королю соблюдение учрежденных конституций, утвержденных присягой». Однако восстание в Брюсселе снова напомнило Николаю, что ему, самодержцу, следовало бы по принципу Священного Союза вмешаться в это дело. Но в это время не на шутку перепуганный Константин Павлович стал писать царю письма с просьбой не впутываться в эту опасную историю. «О новой коалиции не может быть и речи. Я сильно сомневаюсь, — писал Константин Павлович, — чтобы в случае, если бы произошел второй европейский крестовый поход против Франции, подобно случившемуся в 1813, 14 и 15 годах, мы встретили бы то же рвение и то же одушевление к правому делу. С тех пор сколько осталось обещаний, неисполненных или же обойденных, и сколько попранных интересов. Тогда, чтобы сокрушить тиранию Бонапарта, тяготевшую над континентом, повсюду пользовались содействием народных масс и не предвидели, что рано или поздно оружие могут повернуть против нас самих». Его утешала мысль, что зато в Польше все спокойно. Он не подозревал, что в Варшаве кипит подпольная работа, что польские патриоты мечтают связать свое национальное дело с лозунгами европейской революции. Он ничего этого не замечал, усыпленный своей марганатической супругой, святейшей княгиней Лович. Николай был менее доверчив, и Европа, и Польша его очень беспокоили. Вообще было много неприятностей. А тут еще случилась холера. Царь поехал в зараженную Москву и посетил холерные госпитали. Иным это показалось чем-то героическим. На обратном пути в Твери, чтобы показать свое уважение к законным правилам, царь 11 дней сидел в карантине. С ним был Бенкендорф. От скуки граф подметал в саду дорожки, а сам государь стрелял ворон. А между тем, по приказанию Николая Павловича началась на всякий случай мобилизация. Этих приготовлений к войне вовсе не скрывали. Однако, как известно, Николаю пришлось признать отделение Бельгии от Голландии. Россия оказалась совершенно изолированной. В это время Николай Павлович составил особую записку, которую сам назвал «исповедью». В этой записке царь жалуется, что Европа не поддержала его протеста против подлой июльской революции. Он ждет борьбы, которая должна разразиться между справедливостью и силами ада. 25 ноября 1830 года Николай Павлович убедился из донесения цесаревича Константина, что подлая революция и силы ада заявили о себе в пределах его собственной империи. В ночь на 17 ноября в Варшаве был разграблен арсенал, и вооруженные повстанцы ворвались во двор Бельведерского замка. Цесаревич с трудом бежал из Варшавы. За ним последовали русская военная часть и некоторые польские полки. Станислав Потоцкий и еще несколько генералов и министров пали жертвой возмутившейся толпы. В Варшаве, как известно, тотчас же началось междоусобие. Временное правительство князя Адама Черторижского и князя Любецкого тщетно пыталось ввести революцию в русло государственности, пытаясь сохранить связь с Россией. Одержало верх крайнее движение, во главе которого стоял Лелевель. Потерявший голову цесаревич разрешил польским войскам, бывшим при нем, вернуться в Варшаву, а сам с русской армией передвинулся к границам России. Николай Павлович по-своему понял смысл событий. 3 января он писал Константину: «Кто из двух должен погибнуть, так как, по-видимому, погибнуть необходимо, Россия или Польша? Решайте сами». Дибич повел войска на мятежников. 13 февраля он разбил поляков на голову около варшавского предместья Праги. Повстанцы вступили в город. Дибич почему-то не использовал своей победы, и Николай с ужасом видел, как мятеж распространяется по всему западному краю. 14 мая при Остроленке Дибич одержал вторую значительную победу над поляками. Через несколько дней наш главнокомандующий умер от холеры, и вместо него был назначен Паскевич. Только 4 сентября 1831 года Николай Павлович получил, наконец, известие о взятии Варшавы после двухдневного штурма. Западная Европа, особенно Франция, разжигала всячески национальные притязания поляков. Так как польским движением руководил преимущественно средний буржуазный и шляхетский классы, то естественно, что эта революция не вызывала особенного сочувствия у крестьянства и городских рабочих. В этом была ее слабость. Больше всего патриоты-повстанцы были заинтересованы в расширении пределов своего царства и в национальной независимости. Это был, по представлению Пушкина, домашний старый спор, давно уж взвешенный судьбой. Русское дворянство сочувствовало карательной политике Николая. Император торжествовал, что на сей раз он нашел поддержку своей программы. Русские патриоты понимали польский мятеж как войну наших западных соседей за политическую гегемонию. Тютчев, например, думал, что взятие Варшавы есть торжество русской национальной идеи, а не личной воли императора. По его убеждению, не за Коран самодержавье кровь русская лилась рекой. Обращаясь к польскому народу, поэт говорил: «Ты ж, братскую стрелой пронзенный, судьбы свершая приговор, ты пал, орел одноплеменный, на очистительный костер. Верь слову русского народа, твой пепл мы свято сбережем, и наша общая свобода, как феникс, возродится в нем». Но сам Николай Павлович Романов, едва ли, кстати сказать, читавший эти стихи Тютчева, конечно, ни о какой общей свободе не помышлял, усмиряя мятежников. 21 февраля 1832 года был издан так называемый «органический статут», коим уничтожалась польская конституция. Паскевич прислал царю вместе с знаменами польскую конституционную хартию, и Николай приказал ее хранить в оружейной палате как исторический курьез. С этого времени систематически умалялись все еще уцелевшие национальные привилегии польского общества. Николай воспользовался недовольством крестьянского населения шляхтой и, чтобы привлечь его на сторону петербургского правительства, учредил в 1840 году так называемые инвентарные комитеты, которые, определяя норму крестьянских повинностей, облегчили до некоторой степени условия крепостной зависимости в Западном крае. Вместе с тем, однако, началась русификация Польши, которая проводилась грубо, не в меру ревностными чиновниками.